И тут он нам выложил, что знает, ради чего его сюда послали, продолжил за Перси Фред. Сказал, что главная беда этого мира – это сфера обскура. И если он избавит мир от них, то его вернут обратно домой, на какую-то планету Киссабит. Он очень многое выяснил за время пребывания в США. И про Бара, и про программу Министерства обороны США, а также про запланированный удар по России и ее войскам в Англии. Мы много чему у него научились, особенно его заклинаниям. Это вообще что-то с чем-то, брат. Новое слово в магии. Там и маскировка, и смертельные проклятия. Я сам жив до сих пор только благодаря тому, что освоил десяток заклинаний из блокнота Роланда. И что с ним стало, уточнил Рон, понявший, что Магда, которую он когда-то давно переделал в духа машины, успешно делала свою работу. Он отправился в США, ответил Фред. Мы на практике узнали, что запуск сфер он остановить не смог, но зато уничтожил все лаборатории, в которых их производили. Ядерные удары, последовавшие в ответ на сферу Обскура, уничтожили США, а также Роланда, скорее всего. Во всяком случае, на связь он не выходил. Это может значить, что он либо выполнил задание и отправился домой, либо погиб. Получается, он из тех детей, которых та машина произвела из твоего семени. Похоже на то, кивнул Рон отстраненно. Киссабит – плохое место для воспитания ребенка. Он говорил в один из вечеров, что они всей планетой стали кем-то вроде подданных этого вашего империума человечества, произнес Перси. Что их планета платит десятину высококлассными магами, которых хотят буквально все. И он очень хотел закончить со своими переносами в иные миры и наконец-то пойти служить императору. Надеюсь, он получил то, что хотел. Рону почему-то стало грустно. Еще один ребенок, такой же, как и он когда-то, обреченный жестокой судьбой решать проблемы чужого мира. Их будут тысячи, миллионы, вплоть до того момента, когда род проклятых Уизли прервется. Пусть отец его считал, что это не совсем проклятие, а скорее, почетная миссия, сам Рон определенно полагал, что это самое настоящее проклятие. Рон, подал голос Дольф, найди способ обернуть проклятие на Гриндевальда. Мы сделаем это, дал обещание Рон. Он старался не давать обещаний, но не в этот раз. Глава 32. Январская река. Оттащи вот этот ящик домой, попросил Рон Джорджа. Думаешь, есть шансы найти что-то стоящее? Этот дедок, пока мог, собирал тут вообще все сведения, которые только могут пригодиться в иных мирах, ответил Джордж, поднимая пластиковый контейнер, куда Рон сложил партию древних свитков. Причем делал это во времена Древнего Рима, если тогда не знали, как обернуть Мортис Сентенция вспять, то я тогда не знаю где еще. К тому же, Гриндевальд явно опасается на этот счет, поэтому думаю, что это не требует магического ни для разработки ритуала. Будем надеяться, кивнул Рон и продолжил упаковку свитков Тарквиния Этерна. Технически, он не кидал его братьев, они просто в запале попросили уничтожить весь город с Гриндевальдом, он весь город и уничтожил. Лучше бы им было попросить устроить ему персональную мучительную смерть, тогда Тарквини не стал бы использовать заклинание «Магический Армагеддон», как его назвал Фред, а тупо извлек Гриндевальда из его логова и придумал для него что-то особенное. Но, увы, уже третьи сутки они занимаются исключительно перетаскиванием библиотеки из башни. Перси сказал, что Тарквини возвращался сюда зачем-то, при этом заметил сигнальные чары, но презрительно проигнорировал их, дав сработать. «Как думаешь, он еще вернется?» – спросил у Рона Перси. «Даже если так, то пусть катится к хренам», – пожал тот плечами. «Я, конечно, зол на него, потому что из-за этого ублюдка попал в хренов ад, но нам с ним не тягаться. Судя по тому, что ему под силу уничтожать города, мы ему далеко не ровня. Пусть идет к Мордреду». «Тоже верно», – кивнул Перси. «Сколько нам тут копаться? Еще часов 8 и с книгами все, осталась последняя секция», – ответил Рон. «Полумна уже каталогизирует полученные материалы, говорит, что только распределить документы по типу займет не менее 2 недель. Остаются еще артефакты, их тут просто дохрена. Времени у нас много». Перси поднял левитацией паллету с контейнерами и потащил их к камину. Камин им пришлось сооружать самостоятельно, потому что Тарквини такой ерундой не заморачивался и предпочитал путешествовать как-то иначе. А может быть, во времена его молодости не было никаких каминных сетей и он ничего такого не знал и знать не желал. Спустя 10 часов они вернулись домой, коим сейчас служила съемная квартира Рона, где Полумна плотно занималась древними свитками. Одна комната и очень дорогая палатка с расширенным пространством, столько потребовалось места, чтобы вместить все собранное. Рон вошел в палатку и оказался в огромной комнате, которую Полумна переоборудовала в библиотеку. Десятки двухэтажных стеллажей, высокие потолки и система вентиляции с климат-контролем, принесенная откуда-то близнецами. «Здесь есть такие редкие рукописи», — произнесла Полумна, как-то понявшая, что пришел Рон. Почему он не забрал их с собой? Тон ее был отстраненным, как всегда. Она сидела за столом и самопишущим пером заносила каталожные номера в толстый гроссбух с обложкой из дубовой коры. «Я не знаю, сколько лет он там пробыл, но никак не меньше 7-8 веков», — ответил Рон на ее вопрос. «За это время можно выучить содержимое книг, с которыми работаешь даже не специально. Он убил свою душу за знания», — не впопад произнесла Полумна. «Единственная в мире вещь, которая действительно оправдана. А любовь?» — поинтересовался Рон с усмешкой. «Смотря какая», — Полумна подняла голову. «Это все, что было в его библиотеке». «Да, сейчас парни перетаскивают хранилище артефактов», — согласно кивнул Рон. «Разумеется, с соблюдением техники безопасности. Вредноскопы работают на полную мощность. Плюс, Перси имеет опыт взаимодействия с темными артефактами, поэтому риск нарваться на еще одно проклятие довольно низкий». «Я проверяла состояние Дальфа», — сменила тему Полумна. «Ему осталось недолго. Год, два, возможно. Век Маглов короток. По меркам Маглов он прожил длинную жизнь», — пожал плечами Рон, разворачивая свиток, взятый со стеллажа межмировые путешествия. «Это разве жизнь?» — Полумна подняла левитацией кипу свитков и молниеносно разложила их по помеченным красным стеллажам. «Не совсем», — согласился Рон. «Но даже это лучше, чем то, что прожил его альтер-эго». «Тут я соглашусь», — кивнул Полумна, замерла на десяток секунд, а затем посмотрела на Рона. «Ты можешь начинать с четвертого стеллажа, там все готово, а этот свиток положи на место, я еще не закончила каталогизацию». Рон улыбнулся, кивнул, вернул свиток на место, а затем направился к четвертому стеллажу. «Что тут у нас?» — взял он метровый длинный пергамент. «Проклятие и контрпроклятие — то, что нужно». Он сел в кресло-вертушку, подвинулся к столу и разложил на нем пергамент. Впереди была долгая работа. Федеративная республика Гондор, Асгилиад, 28 августа 3025 года Т.Э. Огонь. Урукхай Винсент Крэб взмахнул ятаганом. Огонь, огонь. Поле перед крепостью представляло из себя сплошную начиненную трупами грязь, в которую превратилась некогда зеленая пашня. Тут и там торчали руки, ноги, мушкеты или копья. Мертвые лошади и варги представляли из себя грязные холмики, а пытающиеся куда-то уползти раненые оставляли после себя короткие шлейфы. Асгилиад пытались деблокировать силы народного ополчения Мории, но сильная магия Галадриэль погрузила их в землю всех до единого, вместе с частью эльфийского войска, задержавшего их. Война жестока, причем жестокость ее перешла на концептуально новый уровень. Обе стороны учились тактике буквально на ходу, потому что диапазон возможностей применения нового оружия не был до конца изучен. Это Рон прекрасно понимал и знал весь потенциал огнестрельного оружия, а для местных было дико осознавать новые для них подробности линейной тактики. В будущем эту осаду Асгилиада назовут «бойней в грязи», но сейчас этого никто еще не знал. Боеприпасы и артиллерии уже давно закончились, причем у обеих сторон. Из-за непогоды, а также ливней, непрерывно шедших последнюю неделю, обозы сильно задерживаются, поэтому серьезного снабжения не получает никто. До того, как артиллерия вышла из игры, она успела превратить оба лагеря в сплошные руины. Город Асгилиад вновь вернулся в свое привычное состояние, поэтому для его коренных обитателей это не было чем-то новым. Две недели, которые шли дожди, послужили для орков передышкой, потому что вступило в силу новое условие современной войны. В сырость никто боевые действия не ведет. Культура использования кремневых замков и способов сбережения пороха от оцаревания у орков, эльфов, гномов и людей нет. Количество осечек неприемлемо высоко, поэтому по негласному и спонтанному соглашению две недели они просто хмуро сидели в своих лагерях. Но дожди закончились, вышло солнце, упала влажность, а потом начался очередной штурм руин. Грохот залпов, свист пуль, чавканье грязи, крики раненых, предсмертные хрипы, яростный ор идущих на смерть, обычные и привычные звуки для всех, кто обороняет или штурмует Асгилиад, прозванный среди солдат Магилиатом. Многие из них уже практически уверены, что выбраться отсюда не удастся. Почти 3 месяца. Численность личного состава упала на 36%, это значит, что погибло 1293 солдата, потери ООН никто не считал, но в штабе прикидывают, что они потеряли около 4000 солдат. И прямо сейчас потери обеих сторон, остановившись на 2 недели, вновь начали стремительно расти. В кирасу Крэбба врезалась тяжелая пуля, которая сбила его с ног. «Марксманы!» — воскликнул он, поднимаясь из грязи и разглядев чуть в стороне от штурмовой колонны эльфов группу стрелков. «Убить их!» «Марксманы — это аналог элитных рейнджеров эльфов, только вооруженных длинными казнозарядными винтовками, полученными эльфами в качестве трофеев или изготовленными по спецзаказу. Пули с расширяющимся днищем, лучший порох, а соответственно высокая точность и дальность стрельбы, позволили использовать их для уничтожения командного состава. Крэбб сам себя демаскировал, использовав ятаган для задания ритма стрельбы, хоть в этом и не было особой необходимости. Они уже давно, по заветам Уизли, устранили разницу в форме между разными воинскими званиями, оставив только небольшие нагрудные шевроны, чем осложнили марксманам их работу. Единственный способ понять, что перед ними офицер, это проверить на прочность его кирасу. Солдатскую кирасу мощная и тяжелая пуля пробьет без особых затруднений. Снайперский взвод, снабженный новыми винтовками Аттикуса, занялся понявшими, что их заметили, марксманами. Винтовка Аттикуса – это новое, разработанное без участия Уизли оружие. Концепция, конечно, его, но длинную подзорную трубу на нее орки догадались присобачить самостоятельно. Изначально идея Уизли была в коротком оптическом прицеле, причем проект был отложен на будущее, когда оптика достигнет достаточного уровня, но в текущей ситуации ждать было нельзя и научный отдел начал интенсивную работу. На длинном оптическом прицеле была вырезана прицельная сетка в полном соответствии с чертежами Уизли, были разработаны патроны с медной гильзой, правда, капсюли еще не было, поэтому использовался прессованный затравочный порох, что создавало особые требования к хранению этих патронов. Изделие получилось отличное, назвали в честь конструктора, Аттикуса Уайта. Марксманы пытались скрыться, но поле открытое, единственный вариант для них был смешаться с толпой. «Сейчас я сучонка», взяв упор на остатках крепостной стены, произнес Урукхай Даймонд Филч, брат Аргуса Филча, известного среди гренадеров по прозвищу Бешеный. «Энна, сука!» Грохот выстрела. Одна из обряженных в маскировочный серый халат фигур рухнула в грязь. Остальные снайперы также произвели выстрелы, с разными результатами. Тем не менее, марксманы исчезли как подразделение. Натиск эльфов и людей, которые шли на приступ без особого энтузиазма, захлебнулся. Винсент примерно насчитал около 100 свежих трупов в грязи и направился в штаб. Давать команды на проверку экипировки и оружия уже было не надо. За эти 3 месяца осады все ее участники прекрасно осознали, что инструкторы вдалбливали им в головы не всякую ненужную ерунду, а очень даже полезные вещи, без которых твои шансы на выживание на поле боя стремятся к нулю, и выживают только самые серьезно настроенные. Все, кто относился к своим обязанностям слишком легкомысленно, уже давно лежат в леднике в подземелье. Официально их там хранят для последующей отправки домой, чтобы с почестями захоронить в некрополе под залами славы. Но фактически Винсент хранил их на крайний случай, если совсем будет нечего есть. Ничего необычного для орков, которые исторически недавно решали продовольственные вопросы поединками между членами отрядов. Крэбб надеялся, что до этого не дойдет и по Ардуину все-таки прибудут баржи с припасами. Командир, сообщение по ПЧ-связи из Ставки, сообщил ему, вошедшему в штаб, связист. К нам на подмогу выдвигаются 3 пехотных полка из Шира. Время прибытия? Спросил Крэбб, в душе которого затлела искорка радости. 1.5 месяца, ответил связист. Долго? Произнес Крэбб и достал из-под кирасы фляжку с виски. Но терпимо. Запасы можно растянуть еще на 3 месяца. Правда, придется понизить нормы до предельно допустимого уровня. Он регулярно переписывался со Ставкой, где Гарри Поттер старался решить ворох проблем, свалившийся на их молодую республику. Казалось бы, у них 250 тысяч штыков в распоряжении, весь мир уже фактически в руках Мории. Но кое-что изменилось 2 месяца назад. Из Валинора прибыли войска эльфов. Крэбб, неплохо разбирающийся в политической обстановке, даже понятия не имел, чего стоило Галадриэлле и ее карманному белому совету организовать второй исход. Мятеж эльфов Налдар против Валоруже имел прецедент, но именно сейчас он потерял всякий смысл. Мелькор и Саурон снова в Куме, Гарри сообщил об этом своим замам, чтобы не задавали лишних вопросов, поэтому получилось очень неудобно для эльфов. В итоге выходило, что Галадриэль грубо кинула своих соотечественников, пусть и сама не могла знать, что так получится. Тем не менее, корабли прибыли к Средиземью и доставили около 200 тысяч эльфов, которые начали полномасштабную войну против Мории. У них не было современного оружия, но этот разрыв спешно устранялся, ведь прибыли не только воины, но и талантливейшие ремесленники. А еще был Келебримбор, внук Феонора, который являлся самой желанной целью для секретариата безопасности Республики Мория. Он очень быстро постигал секреты технологий, давая эльфам ключ к организации современных производств оружия и экипировки. Нет, ситуация не была отчаянной. Народное ополчение поднималось в штыки, занимая оборону по всей контролируемой территории, а корона-советник, через Гарри Поттера, успешно строила активную оборону, которая, несмотря на все усилия и ухищрения, скатывалась к позиционной войне. Километры траншей, полуавтоматические револьверные картечницы, артиллерия, которая с каждым днем становилась все тяжелее и мощнее, антисанитария и следующие за ней болезни. Все эти прелести войны создавали все новые и новые проблемы, которые необходимо было решать. А еще было, вопреки запрету Уизли, рождено новое поколение орков. Крэп не сильно разбирался в генетике, и вообще это была для него загадочная и непонятная наука, которая к тому же не помогает создавать новые образцы вооружения, но даже он слышал, что эти уроки больше похожи на эльдри, нежели на них. Серокожие, с длинными ушами и правильными чертами лиц. Физическая сила их выше, чем даже у урукхай, ростом они тоже должны вырасти выше даже самых высоких гренадеров. А туда берут явно не коротышек, но это только по словам Майкла Корнера, главы научного отдела. Он что-то говорил про гены и анализирующие приборы, оставленные Уизли, но Крэп ничего не понял. Одно он знал наверняка. Лет через 15, когда эти многие десятки тысяч детей вырастут в полноценных членов общества, у них будет элитная армия умных, сообразительных, выносливых и сильных солдат. Когда они вышли, уточнил Крэп у связиста. «Сегодня в полдень выдвинутся», — ответил тот. «Хорошо», — кивнул Крэп и поместил фляжку обратно под кирасу. «Напиши, что мы будем очень рады, если они поторопятся». Латинская Америка, Рио-де-Жанейро, 19 июля 2049. «Вот оно», — воскликнул Перси. «Я нашел Мартис Синтенция». На стол, радостно улыбаясь, Рон сдвинул со стола кипы свитков. Наконец-то, у них получилось справиться раньше. В принципе, поиск это отчасти и случай, на который Рон и рассчитывал. «Ао, дела!» После изучения свитка, присвистнул Фред. «Надо найти где-то яд Крильмара, а также кровь Рэма. Остальное есть у нас в запасниках. Можно заменить кровь Рэма концентратом из зубастой герани», — произнесла Полумна. «Она же работает только на слабых людей», — выдвинул контраргумент Джордж. «Дольф разве сильный?» — улыбнулась она. «Хрен поспоришь», — взглянул Джордж на спящего в кресле качалки Дольфа. «Что с ядом Крильмара?» «На черном рынке точно есть», — уверенно ответил Рон. «Я поговорю с Джулианом. Давайте поскорее закончим с этим», — попросил изрядно уставший Перси. «Жду не дождусь, когда Геллерт подохнет как собака. Им пришлось 4 раза менять место дислокации. А Нинербе вышла на Марракеш, они чуть не поймали их, но удалось скрыться буквально в последний момент. Раф устроила нацистским магам теплый прием, но за этим последовала отправка из Германии 3 штурмовых отрядов. У магического квартала Рио-де-Жанейро очень сложные отношения с Гриндевальдом, к тому же есть отряд самообороны, с которым нужно считаться, поэтому сейчас, согласно сообщениям от Джулиана, хорошего друга Ахмеда, идут напряженные переговоры, в конце которых Рон собирался увести всех в Канберру, где также имеется функционирующий магический квартал. Быстро спустившись по лестнице, Рон вышел на улицу и добежал до рынка. «Джулиан, как твое ничего?» — вошел Рон в бар Риамадри. «Приветствую, Рональдиня», — заулыбался бармен. «Все хорошо ровно настолько, насколько это может быть в наши поганые времена. Какими судьбами?» «Слушай, я всегда хотел спросить, у вас, у барменов, есть какое-то тайное сообщество?» Рон уселся за барную стойку. «А зашел я так, пообщаться кое о чем». «Нет никакого сообщества», — продолжил улыбаться Джулиан. «Просто знаем друг друга, встречаемся иногда, обсуждаем обстановку, принимаем решения, чтобы у нас все было хорошо. «А разве это не есть тайное сообщество?» — усмехнулся Рон. «Ну, может и так», — развел руками Джулиан, а затем поднял кружку с пивом со стойки. «Но мир мы захватывать не собираемся. Приятно знать, что хотя бы от вас ничего подобного ждать не следует», — рассмеялся Рон, а затем понизил голос. «Слушай, а у тебя случайно не завалялось немного яда Крильмора?» «Пха!» — поперхнулся Джулиан пивом. «Шутить изволишь. Мне надо на доброе дело», — произнес Рон. «Настолько доброе, что всем от этого станет очень хорошо. Конкретно тебе станет настолько хорошо, что ты не будешь думать о еде ближайшие 2 года». «Так-так-так», — приблизился к Рону Джулиан. 800 армейских сухих пайков американского производства за 5 грамм яда Крильмора», — шепотом произнес Рон. «Серьезный бизнес, очень серьезный бизнес», — покивал Джулиан. «Когда надо, желательно сегодня, крайний срок завтра», — ответил Рон. «Будет сегодня», — Джулиан отстранился и оглядел зал. «Дамы и господа, бар закрывается на технические работы. Доедайте, допивайте и уходите. Приносим свои извинения». Рон пожал Джулиану руку и направился обратно в дом. «Приходи вечером», — сказал ему на прощание бармен. «Все будет». Дома происходила суета. Близнецы варили вспомогательные зелья, а Перси читал им наставления по зельеварению. Зелья пусть и вспомогательные, но сложные, поэтому последнее было не лишним. «Дельфу плохо», — сообщила приехавшая в палатку Полумна. «Эх, жаль, что сейчас не октябрь». Рон на всякий случай прокрутил в голове алгоритм ритуала по созданию кельтских рунных свитков и понял, что они никуда не годятся. Проклятие. Снова все пересчитывать. За 50 лет в небе изменилось очень многое, и чтобы рассчитывать на более или менее эффективную магию свитков, необходимо произвести трудоемкие расчеты. «Ты про исцеление тела?» — поинтересовалась Полумна. «Видела я где-то». Она начала копаться в пластиковых ящиках в юго-восточном углу палатки. «Вот». Подъехала она к Рону со свитком. «Не совсем то, архаично, но не менее эффективно». Рон развернул свиток и начал внимательно изучать его содержимое. Видно было, что Тарквини не самый сильный специалист по кельтской рунистике, но то, что свиток не потерял своих качеств спустя сотни лет, говорило о том, что работал он качественно. «Спасибо, Полумна», — поблагодарил он уже не ту девчонку, с которой был знаком, но зрелую женщину. Он до сих пор не мог принять тот факт, что все, кого он знал в этом мире, либо мертвы, либо очень сильно постарели. И пусть 68 лет для мага не возраст, а только самый-самый расцвет лет, но все равно, ощущение, будто он просто впал в кому и мимо него пролетела часть жизни, не покидало его ни на секунду. Ведь он жил этим миром, он хотел назад с первых секунд появления в городе Ульетахин секунд. Молча покинув палатку, Рон прошел в комнату Дельфа, обнаружил его лежащим на кровати и едва-едва дышащим. «Совсем погано?» — спросил он у своего друга. «Не так, как бывает ночами, Рон». Дольф влажно раскашлялся. «Сейчас полегчает», — заверил его Рон и поместил свиток на грудь. На обратной стороне пергаментного листа имелась фраза «активатор» на латыни. «Консурги ет иди». Нараспев прочитал Рон и направил на свиток поток сырой магии. Свиток засветился золотом, это же сделало и тело Дольфа. Так как заложенное заклинание не отличалось качеством и чистотой, проявились и видимые побочные эффекты. Замененные ткани, уже ненужные в организме, выталкивались на постель, замазывая все вокруг кровью и транссудатом. Рон с удивлением увидел печень Дольфа, которая, по мнению заклинания, не стоит того, чтобы ее восстанавливать. Последнее было верно, потому что его печень держалась исключительно на зельях. Гриндевальд, будучи форменным мудаком, использовал тело Дельфа для всего дерьма, которое боялся делать со своим. Алкоголь, что было для идейного трезвенника Дельфа исключительным кошмаром, наркотики, которые Дольф тоже осуждал и ненавидел, разнообразные сексуальные девиации. Нет на планете человека, который знал бы, что творится в гнилой голове Гриндевальда больше, чем Дольф. «Рон», — обеспокоенно спросил Дольф нормальным голосом, — «что это было, и почему я весь в крови и дерьме? Это особое заклинание, которое позволило выиграть тебе еще больше времени», — объяснил Рон. «Но это не навсегда. Ты стар, Дольф, а старость всегда берет свое. Если это позволит мне дожить до того момента, как можно будет убить Гриндевальда», — усмехнулся Дольф. «Позволит», — кивнул Рон. «Пойдем, пора на ужин». За столом собрались все. Рон, Дольф, Фред, Джордж, Перси и Полумна. «Ребята, а почему у вас нет никакого запаса свитков?» — задал Рон актуальный вопрос. «Даже я, когда давным-давно отправлялся к башне Тарквиния, держал запас свитков. «А ты не подумал, что мы не умеем их делать?» — ответил Фред. «Отец мог, у нас даже был запас из 50 свитков, но они уже давно закончились, потому что жизнь у нас очень несладкая. Когда люди Лонгботтома взорвали Уизли Мэннер, шансы на производство новых свитков упали до нуля. Все наработки, ингредиенты и прочее сгорело в пламени. И вообще, сейчас никто не сможет создать конкретное исцеление тела». «Почему?» – напрягся Рон. «Драмороги вымерли», – вздохнул Перси. «Тяжело с тобой. Сложно привыкнуть, что тебя не было с нами все эти годы. Совсем вымерли?» – недоуменно спросил Рон. «Вообще», – ответил Перси. «Накопленные запасы тертых рогов закончились и совсем исчезли с любых рынков, даже черных, уже лет 20 как. Мы потеряли не только возможность создавать свитки исцеления тела, что в принципе никто и не делал особо, но и возможность изготавливать самое мощное противоядие от магических ядов. Перебиваемся противоядиями попроще. Вот дерьмо», Рон поморщился. «Это еще, как назло, ключевой ингредиент, не заменить ничем». «Вот именно», покивал Перси. «Так что имеем». «Полумно, сколько у нас свитков Тарквиния?» спросил Рон. 7 штук», отстраненно ответила она. «Эфух», облегченно вздохнул Рон. «Значит, не с голой задницей. И кстати, оно, не уверена, конечно, имеет несколько иную рецептуру», заметила Полумна. «Надо посмотреть, возможно, Тарквиния использовал что-то другое вместо порошка из рога драмарога. Обязательно посмотрим», оживился Перси. «Если у нас будет запас свитков, можно будет работать куда активнее». «Мне один раз ногу отчекрыжило бомбардой», поделился Фред. «А Форджу ухо той же бомбардой. Жесткий макрушник попался. Да, мы его на ленты пустили за такие фокусы», похвастался Джордж. «Пришлось применять свиток, чтобы вернуть Дреду ногу, а я как-то классическими заклинаниями обошелся. Хорошо, что папка предусмотрел большой запас свитков в чрезвычайном сундуке. Был бы сейчас папка», мечтательно произнес Фред. «Он ведь ждал тебя, Рон. До последнего не верил, что ты погиб, и оказался прав. А вы поверили?» спросил Рон хмуро. «Поверили», признался Фред. «За 50 с лишним лет никаких вестей. Кто угодно поверит, не думаешь?» «Да я без обидок», махнул рукой Рон. «Значит, будем расходовать запасы осторожно. У меня тут протезы металлические вместо ног, еще спина вся под кожей из металла, левая рука наполовину аугмит, электропротез. Печально все, короче. Зато они никогда не постареют, и если уж доведется археологам копнуть мою могилу, то мир ждет страшный технологический рывок, ведь там не только невозможные сейчас композитные материалы, но и батареи, существование которых считается фантастикой. Будешь применять ритуал?» – поинтересовался Джордж. «Не стоит, думаю», – покачал головой Рон. «Вроде как и сейчас все работает неплохо. Тогда, я полагаю, Полумна», – предложил Перси. «Сам хотел это предложить», – улыбнулся Рон. «Луна, не забыла еще, каково это, ходить на своих двоих?» Глава 33. Последняя война. Теперь заливаем кровь единорога. Рон аккуратно налил в котел светящуюся голубую жидкость. Далее мы наливаем яд Крильмара, очень, сука, аккуратно, чтобы не сдохнуть в продолжительных муках. Зачарованные перчатки из драконицкой кожи не являлись гарантией защиты, так как яд Крильмара входит в состав многих антидраконицких ядов, что как бы намекает на то, что дракониды к яду Крильмара не иммунны. «Луна, сыпь зубастую герань», аккуратно поставив на столешницу флакон из-под яда Крильмара, попросил Рон. Полумна, в ответственные моменты ездящая на коляске, насыпала требуемое, и Рон начал мешать. «По часовой стрелке, 30 оборотов», вслух произносил он написанное в инструкции. «Джордж, Фред, часы». Близнец выставил получасовые песочные часы, а Фред электронные. «Есть поверье, что песочные часы являются обязательным элементом успешности зелья, поэтому многие маги использовали именно их, а не более точные электронные». Рон проверял и так, разницы никакой, но сейчас им нужна была вся удача. Рецепт сверхсложный, поэтому они с утра бахнули по столовой ложке зелья Феликс Филицис. Минуло ровно полчаса. «Время», – оживился Рон. «Время вспомогательных зелий». Залив в котел те зелья, которые вчера наварили близнецы с Перси, Рон начал перемешивать варево. 11, 12. Рон аккуратно извлек ложку и с надеждой уставился в котелок. Серая жидкость окрасилась в зеленый, затем в красный, а потом в желтый. «Есть, вашу мать, есть!» — воскликнул он. «Перси, фильтр!» Перси подлетел со вторым котелком, поверх которого была надета шестислойная марля. Рон аккуратно процедил полученный состав и снял изрядно потяжелевшую марлю. «Второй фильтр», — позвал он уже готового Джорджа. В итоге, после 20-кратной фильтрации, у них осталось жидкости на один флакон 50 мл. Теперь в холод. Рон прошел к холодильнику и выставил температуру 3 градуса С. «Перси, 20 минут. Есть, старшина», — козырнул изрядно повеселевший Перси и выставил время на электронном таймере. «Луна, ты походи», — попросил Рон. «Мышцы должны вернуть тонус, а мозг восстановить уже давно забытые сигналы». Полумна неуверенно поднялась из кресла и оперлась на палку, купленную Джорджем на рынке. «Болят ноги», — пожаловалась она. «Было бы странно, будь иначе», — улыбнулся Рон. «Ничего, боль пройдет, а ноги останутся». Спустя 20 минут они прошли с флаконом в комнату к Дальфу. «Зелье готово, дружище», — произнес Рон. «Надо будет его выпить, а затем выждать 3 часа. Ты поймешь, когда установится связь. Для твоего мозга нагрузка будет неподъемной, поэтому лучше сразу прострели себе голову». «Дай мне зелье», — потребовал Дольф, поднявшись с кровати. «Ты точно уверен?» — на всякий случай спросил Рон. «Уверен», — ответил Дольф. «Держи», — Рон протянул тому флакон, будто боясь упустить шанс. Дольф откупорил пробку и залпом выпил зелье. «Наконец-то!» – просипел он сдавленно, потому что вкус у зелья был сногсшибательным. 3 часа, да, 3 часа, Рон принял флакон обратно и выбросил в урну. «Давайте устроим торжественные проводы, отличная идея», – поддержал Дольф. «Какие блюда предпочитаешь?» – поинтересовалась Полумна. «Фаршированные голуби, а также баварские сосиски», — ответил тот, — «и побольше баварского пива». «Фаршированные голуби», — удивился Рон. «Ни разу не пробовал, но всегда хотел», — признался Дольф. «Полковник Юлиус Лист, командир моего полка в Великую войну, ел их регулярно, только и слухов ходило о его пристрастии. Всю жизнь была возможность попробовать что-то такое, но решимости не хватало, да и как-то не по чину унтер-офицеру. Будут фаршированные голуби», — заверила его Полумна. Все следующие 1,5 часа прошли в приготовлениях. Голубей удалось найти в Марракеше, так же как и свежие овощи, а с пивом и сосисками пришлось повозиться. В итоге удалось выяснить о существовании одного немецкого фермера к югу от Рио-де-Жанейро, который согласился продать часть своих запасов за 50 армейских сухих пайков. «Все ровно так же, как я и ожидал», — произнес Дольф, отложив вилку. «Спасибо, Луна. Это меньшее, что я могла сделать», — ответила та. «Еще пиво, буду признателен», — кивнул Дольф. «Немец останется немцем до конца», — улыбнулся Рон. «Я австриец», — поправил его Дольф. «Пусть и служил всегда в армии Второго рейха». «Удивительно», — произнес Перси. «До сих пор в голове не укладывается, что кто-то путешествует в параллельные миры. Об этом я тоже хотел поговорить, братцы», — вспомнил Рон. «Тут делать нечего, как вы могли заметить. Все в руинах, надежд на скорое восстановление цивилизации практически нет, кругом зараженные территории, а также куча маглов, которые дерутся за остатки еды. Мы как-то уже привыкли», — пожал плечами Джордж. «Но что ты предлагаешь? Скорее всего, Рон хочет предложить вам убраться в параллельный мир, как это сделал Тарквини», — ответил за Рона Дольф. «Это хорошая идея. Я бы тоже с вами, но время мое ушло». Помолчали. «Ты чувствуешь начало действия зелья, Дольф?» – спросил Рон. «Вижу смутные образы из Рейхстага», – ответил тот. «Значит, ждать осталось недолго», – заключил Рон. «Еще 20-30 минут. Есть время, чтобы попрощаться». «Прощай, друг», – произнес Дольф. «Пусть мы и не были знакомы достаточно долго, но я помню тебя еще юным солдатом, отчаянно сражающимся за свою жизнь и бросающим вызов судьбе. Ты показался мне волевым человеком. Даже несмотря на юность, сейчас я вижу, что ты и есть тот самый волевой человек, который заставит судьбу пересмотреть даже самый жестокий приговор. Спасибо тебе за все». «Это тебе спасибо, Дольф», — ответил Рон. «Уж поверь мне, этот мир скатился бы в куда большую пропасть, не появись ты тут. И сейчас нечем похвастаться, Рон», — горько усмехнулся Дольф. «Столько людей погибло совершенно зря. Могли погибнуть все», — покачал головой Рон. «Считай, что это было пусть и запоздалое, но необходимое вскрытие гнойника. Не до конца догоняю, о чем ты говоришь, Рон», — вступил в разговор Джордж. «Война была неизбежна», — ответил тот. «Только вот в отдаленном будущем она велась бы другими людьми, другим оружием и под другими флагами. Уж поверьте мне, то, что я видел там, позволяет мне говорить, что ядерное оружие — это игрушки для дошколят. Ладно, что-то мы отвлеклись. Фред подошел к Дельфу и пожал ему руку. Ты в сотни тысяч раз лучше, чем наша местная версия, Дольф. Ты оказался очень хорошим человеком. И то, что ты строил с нашим отцом, это было прекрасно. Жаль, что все так закончилось. Остальные тоже попрощались. Полумна сказала лишь несколько слов, так как не была знакома с Дельфом. Джордж обнял старика, а Перси зачитал стихотворение собственного сочинения, в конце которого Дольф растроганно улыбнулся. «Дайте мне пистолет», — попросил Дольф, выйдя на балкон. Рон взял с тумбочки отечественный самозарядный пистолет Спитфири МК-2, приобретенный на барахолке в Марракеше, и передал его Дольфу. Багрово-красное солнце таяло в Черном заливе. «Красивый закат», — произнес тот, по дряблой щеке прочертила дорожку слезинка. «Лучший момент, чтобы уйти». Дольф приставил пистолет к виску и без колебаний выстрелил. Это было неожиданно для Рона, хотя он и понимал, что это не могло произойти иначе, чем так. Обернув тело старика в саван, Рон поместил его в заранее заготовленный гроб, погрузил в кузов грузовика и отвез на местное кладбище. Спустя несколько часов они стояли над закопанной могилой у надгробного камня. Не стали тянуть и устраивать какие-то церемонии, Дольф сам об этом попросил. Рон достал фляжку из нагрудного кармана и сделал большой глоток, в конце которого даже не поморщился. «Как мы узнаем, что Гриндевальд подох в мучениях?» — поинтересовался Фред. «Будем следить за новостями», — пожал плечами Перси. «Они не смогут скрывать это слишком долго. В Германии все держится на его персоне. Мы поймем все по наступившему хаосу. Еще остались ублюдки из Анинербе», — напомнил Рон. «Я могу прыгнуть на координаты их бункера. А давай вместе», — предложил тогда Перси. Что-то вроде последнего залпа в честь Дольфа. Он, сколько мог, боролся с наследием своего альтер-эго, уничтожал и выжигал. Будет символично поставить точку. Тем более, что Анинербе собрали вокруг себя всех недобитков, которые до этого скрывались в разных точках мира. Лучше не откладывать, пока опять не расползлись по норам, кивнул Рон. Вооружайтесь, выходим в течение часа. Альпы. Подземное убежище неподалеку от руин деревни Гриндельвальд. Совместная операция – это нечто новое из того, что Рон испытал в своей жизни. Они оказались в каком-то темном помещении, но свет был рассеян заклинанием Люмос из палочки Джорджа. Рон сразу узнал это место. Та самая камера, где его пытали недобитые нацистские маги. «Вот здесь меня и пытали той самой мерзкой песней «Ахтунг Бэби», — сообщил Рон остальным. «Ахтунг Бэби», — возмутился Фред. «Больные ублюдки. Дальше тихо и аккуратно, мочим всех, кого встретим», — дал указание Рон. «Сначала стреляем, а потом думаем». На дело они пошли вчетвером. Рон, Перси, Фред и Джордж экипировались скопированной заклинанием Джемини Акасаркинской броней Рона, а вооружились таким же путем умноженными болт-карабинами. Боеприпасы умножили тысячекратно, поэтому никто не будет страдать от нехватки патронов. Пусть это не навсегда, но век болт выстрела и без того короток. Совсем не важно, что случится с осколками болта после того, как он сделает свое черное дело. Дверь оказалась закрыта на встроенный замок Алахомора. Взмахнул палочкой Джордж. «Нихуя! Зачарована от хитрожопых! Ну-ка отойдите!» — попросил Рон. Три выстрела из болт-карабина поставили точку в существовании замка как такового. Пусть шумно, но они и не собирались прятаться. У противников едва ли есть что-то, способное преодолеть касаркинскую броню и защититься от активно-реактивных болтов. Они вышли в освещенный электрическими лампами бетонный коридор. Контакт. Рон первым заметил группу людей в мантиях и разрядил в них половину магазина. Болты порвали тела своих жертв на крупные куски, забрызгав часть коридора кровью и требухой. Ох, жестя. Фред приподнял лаврорский шлем и опорожнил желудок. Буэ-э, ох, плакали баварские сосисочки. Цвет уцелевших частей мантии и несколько характерных значков позволили Рону определить принадлежность жертв. Сотрудники Анинербе. Им просто не повезло оказаться в нужном месте в нужное время. То ли еще будет, усмехнулся Рон. Вперед. Коридор, в котором был десяток дверей с камерами для заключенных, вел в большой зал лаборатории. Вчетвером они ворвались внутрь и обнаружили около 20 магов в белых мантиях, являвшихся местными сотрудниками лаборатории. Без раздумий они открыли огонь по нацистам. Гулкий и протяжный болтерный рев разносился по высоким стенам вверх, отражаясь от потолка и возвращаясь назад. Скорость болтов была настолько высока, что они еще до непосредственно активации содержащейся взрывчатки, возникала огромная временная пульсирующая область, больше, чем у классических пороховых боеприпасов эквивалентного калибра, что, в принципе, убивало незащищенных жертв даже раньше, чем сам взрыв заряда в болте. Это объясняется феноменом временной пульсирующей области, один о котором Рон, всегда склонный хорошо изучать матчасть, прекрасно знал. Скорость болта на средней дистанции, уже после выхода из ствола, достигает фантастических на текущем технологическом уровне 2200 метров в секунду, а калибр ее 19,9 мм. По мнению Рона, взрываться такой пули, после попадания в тело противника, несколько излишне. Очень скоро лаборатория, где исследовали какие-то органические материалы, превратилась в кровавую баню, где первичные образцы сложно было отличить от сотрудников. «Бля, Рон, это пиздец!» – пораженно прокричал Фред. «Я просто не верю, что с людьми можно сделать такое. А это и не люди, Фред», – спокойно ответил Рон. Сам-то он прекрасно помнил про другие образцы оружия, с коими ему довелось иметь дело. Волкетные разрядники, мельтооружья, плазменные бластеры, высокотехнологичное стоп-оружие, опрометеевые огнеметы, плавящие доты как масло, болтерные пушки, можно сказать, далеко не самые худшие, что можно было привезти из тех мест. По крайней мере, они убивают пусть и кроваво, но зато очень гуманно. Удостоверившись, что от противников ничего не осталось, Рон перезарядил магазин и дал сигнал двигаться дальше. «Рон, как эта хреновина вообще стреляет и почему нам не отрывает руки?» — поинтересовался Джордж, подняв толстую гильзу с пола. «На самом деле, все довольно просто», — усмехнулся тот. «Из ствола карабина болт вышибается сравнительно слабеньким зарядом. Скорость при выходе из гладкого ствола не превышает 200 метров в секунду, но сразу же после покидания ствола активируются масс-реактивные микродвигатели, которые раскручивают сам болт и разгоняют его до умопомрачительных скоростей. Причем на дистанции от 100 метров и выше он мчится со скоростью около 2000 метров в секунду, а на дистанции километра достигает максимальной скорости. Правда, к тому моменту все, что могло сгореть, уже сгорает, и в противника летит 90-граммовая адамантитовая болванка с зарядом взрывчатки. И вообще, это оружие не совсем против людей. Точнее, против людей, но очень необычных. В другой раз расскажу. Вот же ж, Джордж уронил гильзу и двинулся дальше. Рону вспомнились космодесантники Хаоса, с которыми он столкнулся во время уничтожения замурованных в доты охотников на танки. Ужас, который он испытал тогда. Он очень надеялся, что больше не столкнется ни с кем подобным. Ведь после встречи с этими тварями его рецепторы страха перегрузились и отключились напрочь. После этого встреча с Шилоп, воплощенной квинтэссенцией его былых страхов, не вызвало особых негативных эмоций. Просто очередное насекомое на его пути. Наконец, деятели из Анинербиса изволили отреагировать. В очередном коридоре на пути к жилым помещениям их встретил покрытый толстой броней тяжело вооруженный отряд. Толстая эта броня была только для современного оружия, но никак не для болт-карабинов. Плотная формация, укрытая стальными рунифицированными щитами, от огня из четырех стволов превратилась в груду окровавленной рваной экипировки и не менее окровавленного металлолома. Чума. Джордж перезарядил болт-карабин. Перебравшись через рукотворный завал, они прошли остаток коридора, по пути пристрелив пару недостаточно расторопных бедолаг, а затем вышли в атриум крыла для персонала. Их сразу же встретил огонь из потолочных турелей, которые Рон уничтожил, выстрелив по разу. «Это все», — прокричал он, выйдя вперед. «Где же хваленая мощь, какого там по счету рейха? Вы никогда не задумывались, присоединяясь к очередному рейху, а что стало с предыдущими?» Джордж и Фред рассмеялись. Перси неуверенно улыбнулся. «Ты кто такой?» — донесся из-за гранитной статуи Гитлера знакомый скрипучий голос. «Я кто такой?» — удивился Рон. «Я ужас, летящий на крыльях ночи. Я кошмар, преследующий все дрожащие нацистские жопы на планете Земля. Чувствуешь, твоя жопа дрожит, а значит, я рядом». С этими словами он выстрелил в статую на уровне постамента, как раз там, где прятался его собеседник. Постамент оказался полым, потому что болт пробил его насквозь и взорвался где-то в области прячущегося человека, потому что последний брызнул во все стороны кровью и внутренностями. «Вот и поговорили», — воскликнул Рон. «Где вы прячетесь, фашистики? Я всех вас найду и уничтожу, всех до единого». Они разделились на две пары, Рон пошел с Джорджем, а Перси с Фредом, и начали тотальную зачистку бункера от жизни. Рон проходил мимо статуи и обнаружил относительно целую голову говорившего с ним нациста. Это оказался Скрип, тот самый ублюдок, который включал ему Ахтунг-Бэби во время пыток. Он поднял голову левой рукой до уровня своих глаз. «А ведь ты мог еще жить и жить. Не соверши тогда самую страшную ошибку в своей жизни», уставившись в искаженное ужасом лицо, произнес Рон. Отбросив оторванную голову в сторону, он продолжил исследование жилых помещений нацистского логова. «Где-то должно быть место, откуда они принимают грузы», поделился наблюдениями Перси. «Мы с Фредом обнаружили тут план-схему, выходов на поверхность тут нет вообще. Тогда собираемся и ищем портальную установку», решил Рон. Практически сразу, после того как Джордж обнаружил герметичную дверь, которую кто-то оперативно заблокировал, они нашли портальный зал, который находился как раз за этой самой гермодверью. Тут собрались остатки нацистов, которые спешно укрепляли оборону с помощью трансфигурирования бетонных блоков и вполне себе магловских пулеметов. «Зачем вы напали на нас?» – из-за толстой бетонной глыбы спросил один из нацистов. «О, я узнаю этот голос!» – обрадовался Рон. «Неужто сам доктор Зальц? Открыть огонь!» – испуганно завопил нацист. Вспыхнули пулеметы и помещение наполнил грохот. «Мочим их!» – дал указание братьям Рон, укрытый тройным щитом противо. «Зальца придержать, у меня есть для него парочка слов. Зальц – это лысый дядечка с доброй физиономией, не перепутайте!» Болт карабины в текущей ситуации были доминирующим преимуществом. Преград для них не существует, а на текущей дистанции, где-то около сотни метров, их потенциал раскрывался в достаточной мере. Пулеметные гнезда были расстреляны, а их обитатели превращены в фарш. «У меня два магазина, Рон», — предупредил Перси. «Потом перехожу на магию». «Понял», — кивнул Рон и продолжил стрельбу. Вспышки магических заклинаний со стороны нацистов, но в ответ на это Фред и Джордж выставили мощный щит из своих запасников. Как объяснили Рону близнецы, наработками новых заклинаний с ними поделился Роланд, фактически сын Рона. Дух машины занимался оптимизацией магии и постановкой ее на научную основу. В качестве результата получились совершенно новые типы заклятий и проклятий, даже близких аналогов которых местное магическое сообщество просто не знало. За счет этого он и выживал все эти годы. Конечно, кое к чему противоборствующие американские маги сумели придумать контрзаклятия, но только не к магическому щиту длань бога императора, который с успехом прямо сейчас установили близнецы. Смертельные проклятия нацистских магов разбились об гипернасыщенный непроницаемый щит, который с фронтальной стороны выглядит как непроглядная тьма, а с тыльной стороны абсолютно прозрачен. «Скушали, суки!» — рассмеялся Фред. «Перси, вжарим пламя императора. Сию секунду!» Кивнул Перси и повесил болт-карабин на плечо. «Фламма Императория». Естественно, дух машины не был бы духом машины, если бы не увязал магию и императорский культ. Из палочки Перси в сторону нацистов устремился высокотемпературный луч, преодолевший образцово выставленный противототолум, а затем испепеливший его автора и всех, кто был рядом с ним. Щит-длань бога императора не пропускал даже звуки, поэтому Рон мог лишь видеть, как нацисты беззвучно в панике раскрывают рты и сгорают. Остался только один вражеский маг, лысый дядечка, отзывающийся на доктор Зальц. Рон двумя выстрелами из хот-шотла с пистолета отстрелил ему руки. «Вот и остались мы вдвоем, голубчик», — произнес он вкрадчиво и добродушно. «Впереди у нас все время мира. Республика Мория, Изенгард, 17 апреля 3030 года. Левый, левый, раз, два, три», — доносилось до верши Нордханка. Урукхай Гарри Поттер, консул Марийской Республики, с гордостью наблюдал за ровными квадратиками марширующих по площади полков. Уже 5 лет идет эта безумная война. Даже для орков она была слишком безумной. Даже для Назгул, которые приняли власть Гарри, Гондор пришлось оставить. Правда, не только им. Он стал третьей стороной конфликта после всенародного референдума и тут же объявил о своем нейтралитете. Декларируемый Морией повод для ввода войск связывал руки, поэтому нельзя было наплевать на результаты референдума. Пришлось вывести войска, что, к слову, оказалось скорее позитивным фактором. Войск не хватало, прямо внизу, под башней Йордханг прямо сейчас происходит уже третье развертывание резервов. Некрополь под залами славы пополнился десятками тысяч павших воинов, уже пора задумываться о расширении вглубь, но война все так же далека от завершения. Валар совсем потеряли контроль над эльфами Налдор, которые продолжают переть в Средиземье из Валинора, тут их встречают уже прибывшие, учат пользоваться новым оружием, обряжают в новые доспехи и направляют на фронт. Эльфы воевать умеют, В этом никто не сомневается. Тысячелетия боевого опыта сказываются, а у орков такого в запасниках нет, но есть кодекс Милитарум, написанный кровью, а также технологическое превосходство и технологическая база. Гарри пришлось вникать во все эти вещи, это было требование короны советника, и он вникал, и теперь разбирался во многих деталях и секретах их могущества. Эльфы не могут взять в толк очень многих вещей, главное из которых – оптимизация и научность производства. Научный отдел трудится днями и ночами, по 3 смены в сутки, уже год существуют серийные капсульные винтовки, которыми скоро вооружат всех солдат Мории. Но важны не винтовки сами по себе, а тот способ, которым их производят. Прессовка на новых станках позволяет изготовить 60% всего оружия, а остальные 40% изготавливаются штамповкой и незначительной фрезеровкой. Марийский арсенал получает по 10 тысяч винтовок в день, и это только начало развертывания производства. Недавно статистики подсчитали количество работников на всех заводах. 1,5 миллиона рабочих, причем каждый год их численность прирастает по 300 тысяч орков. Создавать достойные условия для жизни такому количеству живых существ – это та еще нервотрепка, но они справляются. На поверхности многие тысячи гектар засеиваются зерном, подземные грибные фермы работают в 3 смены, гражданская легкая промышленность задействует около 500 000 орков, которые даже ни разу не покидали залов Мории, которые за эти годы ушли на 8 уровней вглубь горы. В итоге было обнаружено поселение уцелевших балрогов, с которыми удалось наладить дипломатические отношения и завербовать в действующую армию. Еще были какие-то гигантские черви, которые поначалу не хотели сотрудничать, но это сопротивление новому порядку длилось только до тех пор, пока вниз не спустили скорострельную артиллерию. Теперь на службе шахтеров есть 2 сотни подземных червей, способствующих быстрому пробуреванию новых тоннелей и разведке крупных залежей мифрила. Мифрил – очень ценный, практически легендарный материал, сейчас становился все дешевле. Были разработаны новые винтовки для элитных частей, выпускаемые ограниченной серией, которые содержали в своем составе по 500 грамм мифрила. Этот материал показал, что узлы винтовок из него не изнашиваются и не подвержены термической эрозии, поэтому винтовки имеют особые, длинные пули с троекратно увеличенным зарядом пороха, способные пробить любую броню. Отдача чудовищная, поэтому ими вооружают только элитные гренадерские полки, но эффект от них просто потрясающий. В линейном сражении пули из этих винтовок способны пробить по 3-4 ряда построения противника, но линейная тактика скоро уйдет в прошлое, точнее это они ее задвинут на задворки истории с помощью капсульных винтовок. Гильзы медные, мнутся при неправильном заряжании, но обсуждается возможность замены меди на орехалк. 2. Возвращаясь же к теме технического превосходства, эльфы и гномы до сих пор волочатся вслед за прогрессом только потому, что оказались неспособны устроить в своих государствах по-настоящему массовое производство. Конвейер – это для них даже не слово, они не желают ничего слышать об этом. Рано или поздно жизнь заставит, подумал Гарри, но лучше поздно. Их ремесленники превратили изготовление огнестрельного оружия в искусство, как оно было с луками и кузнечным делом когда-то, но это уже прошлая эпоха, что не поддается их пониманию. Пока они всей своей цеховщиной выдают по 5000 винтовок в день, что вообще-то очень хорошо и свидетельствует о высоком мастерстве ремесленников, в Мории выпускают 50 тысяч серийных винтовок старого образца, а новые винтовки будут выпускаться в еще больших объемах, потому что они гораздо технологичнее в производстве. Гарри посмотрел на соседние башни. Эти башни назывались зенитными. На них размещены скорострельные стационарные ружья, призванные уничтожать великих орлов. Эти орлы доставляют наибольшее количество проблем из всех войск ООН, не считая Галадриэль. Налеты на караваны, похищение офицеров, разорение деревень. Эти пернатые твари вынудили завести отдельный род войск, занимающийся исключительно воздушными угрозами. Галадриэль же, это особо широко применяет разрушительную магию, что особенно губительно в позиционных боях. Когда траншеи разрушаются проросшими корнями деревьев, а вслед за корнями в атаку бегут эльфийские полки, хорошего мало. Ее уже раз 50 пытались убить наемные убийцы, которых Гарри не устает отправлять, но эта многоопытная старушка каждый раз умудряется уцелеть. Рано или поздно ее охрана даст слабину, и тогда можно будет вести какой-то диалог с ООН в сторону заключения мира. Эта война никому не нужна, все устали от нее, даже Гарри. Сэму Айсбенджи, Гранд-Теншерской Народной Республики, тоже крутится как уж в сковородке. Оборонительный потенциал Шира намного хуже, чем у Мории, поэтому первые 3 года обострения конфликта, связанного с прибытием из Валинора многочисленного подкрепления, Шир находился под оккупацией, сохранив за собой лишь восточную часть у подножия Туманных гор. Но хоббиты проявили свой истинный дух и в итоге, при поддержке марийских добровольцев, сумели выкинуть прибывших эльфов обратно в море. Сейчас с Широм считаются, а поставляемый оттуда провиант здорово выручает Гарри, который в ответ присылает оружие и военных специалистов. В последнее время его беспокоит вопрос с Харадом, который пока не определился со своей позицией. Их новый эмир, Аршам-2, принимает делегации от обеих сторон, но все еще колеблется с выбором. Его позиция прекрасно понятна Гарри. Выбирает предложение пожирнее. Лихолиси заняла позицию нейтралитета, торгуя с обеими сторонами. Трандуил прекрасно себя чувствует в этой ситуации, накапливая в своем лесу ранее невиданные для его народа богатства. Полки ушли за ворота восстановленного города-крепости, оставив Гарри одиноко созерцать синюю даль. Через 2 недели они окажутся на передовой, в траншейной жиже, откуда командиры будут бросать их в бесчисленные атаки, рассчитывая выкурить эльфов со своих позиций. Те будут посылать солдат в ответ, тела останутся лежать в безжизненной гниющей пустоши, где ночами вовсю резвятся падальщики, а днем атаки будут повторяться вновь и вновь, до тех самых пор, пока к позициям не прибудет новое пополнение. И снова, и снова. За последние 2 года было всего 8 генеральных сражений, где полки столкнулись в смертельных битвах, линия на линию, но основные силы задействованы в многокилометровых траншеях, придавленные артиллерией и скорострельными стационарными ружьями, стреляющими картечью. Недавно эльфы пустили в ход ноу-хау, то есть шрапнельные снаряды, которые теоретически способны залпами уничтожать плотные линейные формации за считанные секунды, но скоро это ноу-хау лишится смысла ввиду новой тактики. К тому же, шрапнель была известна марийским ученым, но командование, в том числе и Гарри, отказались от нее ввиду нетехнологичности производства и дальнейшего пересмотра тактики. Картечь без того прекрасно справляется. Прибыл посыльный от связистов. Консул, срочное донесение от разведывательной сети «Клевер», без лишних расшаркиваний сообщил он. «Слушаю», — кивнул Гарри. «Военный переворот в Ставке Аон», — с улыбкой воскликнул низкорослый орк. «Весь Белый Совет уничтожен. Новый владыка эльфов Килибримбар принял бразды власти и первым же делом выступил с речью о прекращении войны. Значит, скоро ждать дипломатов», — заключил Гарри, держащий на лице равнодушную мину, но в душе радующийся. «Держи, это вам премия, поделите по совести». Он вложил в руки посыльного кошелек с 200 золотых монет. Хорошая новость побудила его сделать это. «Что теперь, думаешь, что они просто так закончат войну?» — спросила корона советник. «Килибримбар, умный мужик», — произнес Гарри. «Он рассчитывает на модернизацию эльфийского общества и наращивание промышленности, иначе ни за что бы не заговорил о мире. Следующая война неминуема. Поэтому надо полностью использовать передышку для повышения военной мощи», — согласилась корона. «Наработки Уизли по пулеметам изучал?» «Изучал», — кивнул Гарри. «Но такого уровня мы достигнем лет через 10, может, 15. Тогда приложи усилия, чтобы у нас были эти 10-15 лет», — твердо заявила корона. Гарри прошел в кабинет и с облегчением развалился в кресле. Рио-де-Жанейро. Магический квартал. 1 сентября 2049 года. Вот, кажется, нащупал. Рон передвинул мыши и указал на условные координаты мира на портале. «Точность — говно, но лучше так, чем вслепую». «И что там?» — спросил Перси с интересом. «Да как бы я знал», — вздохнул Рон. «Но вроде как планета земного типа, атмосфера пригодная для дыхания, класс земной, но это данные от диагностирующего ритуала Тарквиния. Эта примитивная железяка дает только цифровое обозначение координат в межмировом пространстве. Скажи спасибо хотя бы за это», — синхронно и недовольно произнесли Фред и Джордж, ревностно относящиеся к своим ит-приблудам. «Ну что, рванем туда?» — с улыбкой предложил Рон. «А чего нет-то?» — спросил Перси. «Нам нечего терять, кроме зараженной радиацией Земли. Планета Набу, 66 дга. Комары, хреновы комары», — пожаловался Перси. «Тихо ты», — попросил его Рон. «Куда они тебя могли куснуть? Ты в долбанном скафандре. Шлем замазал потрохами хреново комара», — продолжил жаловаться Перси. «Эх, надо было захватить спрей. Все на землю, впереди движение», — остановил его Рон, прицелившийся в неясный силуэт из болт-карабина. Квака Мака Сузака удивленно проквакало непонятное земноводноподобное существо, вооруженное копьем и одетое в набедренную повязку. Сраные ксеносы! Взял ушастую тварь на прицел Рон.